Глава 12. Уотни спал на своей койке. Вот он шевельнулся и улыбнулся во сне. За прошлый день он совершил 3 ВКД, занимаясь техническим обслуживанием жилого модуля. Поэтому сегодня его сон был глубоким и мирным. «Доброе утро, экипаж!» — крикнул Льюис. «Наступил новый день! Сол 6! Проснись и пой!» Уотни добавил свой голос к хору стонов. «Давайте, не ленитесь», — продолжал Льюис. «Вы проспали на 40 минут дольше, чем на земле». Мартинес первым слез со своей койки. Он служил в воздушных войсках и легко справлялся с дисциплиной Льюис. «Доброе утро, капитан», — бодро произнес он. Йоханссон села, но не торопилась выбираться в жестокий мир по ту сторону одеяла. Специалисты по разработке программного обеспечения вообще не любят утром. Фогель медленно скатился с койки, глядя на часы. Молча натянул спортивный костюм и постарался разгладить складки. Вздохнул про себя, предвкушая еще один день без душа. Уотни отвернулся, прижимая к голове подушку. «Сгинь, шумная толпа», — промямлил он. «Бек», — позвал Мартинес, тряся врача миссии. «Поднимайся, приятель». «Да, конечно», — заплетающимся языком ответил Бек. Йоханссон свалилась с койки и осталась лежать на полу. Вытягивая подушку из рук Уотни, Льюис сказал. «Шевелись, Уотни. Дядя Сэм заплатил 100 000 долларов за каждую секунду нашего пребывания здесь». «Возьми подушку, злая женщина», — простонал Уотни, не желая открывать глаза. «На земле я вышвыривала из коек 200-фунтовых мужиков. Проверим, на что я способна при 0.4G». «Не надо», — отозвался Уотни, садясь. Разбудив команду, Льюис уселась перед станцией связи проверять сообщения, пришедшие за ночь из Хьюстона. Уотни прошаркал к шкафу с пайками и на ощупь выбрал завтрак. «Будь добр, передай мне яйца», — попросил Мартинес. «Ты их различаешь?» — поинтересовался Уотни, передавая ему упаковку. «Не особо», — ответил Мартинес. «Бек, что тебе?» — спросил Уотни. «Все равно», — сказал Бек, — «что подвернется». Уотни кинул ему пачку. «Фогель, как обычно, сосиски?» «Я, пожалуйста», — ответил Фогель. «Ты знаешь, что ты ходячий стереотип?» «Меня это устраивает», — сказал Фогель, беря протянутый завтрак. «Эй, солнышко», — позвал Уотни Йоханссон. «Ты сегодня завтракаешь?» отозвалась Йоханссон. «Думаю, это нет», — резюмировал Уотни. Экипаж позавтракал в молчании. Йоханссон в конце концов доковыляла до шкафа с пайками и достала пакетик кофе. Неуклюже добавила кипяток и потягивала напиток, пока немного не проснулась. «Новости из Хьюстона», — сообщила Льюис. «Спутники показывают надвигающуюся бурю, но мы успеем выполнить операции на поверхности, прежде чем она до нас доберется. Фогель и Мартинес, вы отправляетесь со мной наружу. Йоханссон, ты отслеживаешь погодные сообщения. Уотни, на сегодня назначены твои почвенные эксперименты. Бек, прогони образцы вчерашних ВКД через спектрометр». «Следует ли вам выходить перед бурей?» — спросил Бек. «Хьюстон разрешил», — ответил Льюис. «Это выглядит как ненужный риск». «Все путешествие на Марс и есть ненужный риск», — сказал Льюис. «Какая разница?» Бек пожал плечами. «Просто будьте осторожны». Три астронавта смотрели на восток. В массивных скафандрах они выглядели почти идентичными. Только флаг Европейского Союза на плече Фогеля отличал его от Льюиса и Мартинеза, которые носили звездно-полосатый флаг. Тьма на востоке колыхалась и мерцала в лучах восходящего солнца. «Буря», — произнес Фогель с немецким акцентом. «Она ближе, чем сообщил Хьюстон». «У нас есть время», — сказал Льюис. «Сосредоточьтесь на своей задаче. Эта ВКД посвящена химическому анализу. Фогель, ты у нас химик, так что командуй раскопками». «Я», — ответил Фогель. «Пожалуйста, углубитесь на 30 сантиметров и возьмите образцы почвы. Не менее 100 граммов каждый. Очень важно углубиться на 30 сантиметров». «Будет сделано», — сказала Льюис и добавила. «Оставайтесь в радиусе 100 метров от жилого модуля». «М-м-м», — отозвался Фогель. «Да, мадам», — отозвался Мартинес. Они разделились. Скафандры для ВКД значительно улучшились со времен Аполлона и обеспечивали большую свободу движения. Копать, наклоняться и класть образцы в пакеты — все это стало тривиальной задачей. Спустя некоторое время Льюис спросила. «Сколько образцов тебе нужно?» «По 7 с каждого». «Хорошо», — согласился Льюис. «Пока у меня 4». «А у меня 5», — подал голос Мартинес. «Разумеется, ВМС не угнаться за ВВС, верно?» «Ах, вот ты как думаешь», — сказала Льюис. «Я просто констатирую факт, капитан». «Йоханссон на связи», — пробился по радио голос системного оператора. «Хьюстон изменил статус бури на сильное. Она доберется до нас через 15 минут». «Возвращаемся на базу», — сказал Льюис. Астронавты сгрудились в центре жилого модуля, сотрясавшегося под порывами ветра. Все 6 надели полетные скафандры на случай, если придется бежать к МВА для чрезвычайного взлета.